Глава пятая. «Ира!» — вздохнул Кулым. «Ну давай не сейчас. Ну куда ты прешься со своими экстрасенсами? Не видишь, что ли? Занят я, у меня люди». «Нет, папа, это важнее каких-то там людей. Это твое здоровье». Женщина вошла в кабинет как в свой собственный. Важная, словно квочка, она бросила на меня надменный взгляд, кивнув, сказала кратко. «Здрасте». «Здравствуйте». — ответил я, безэмоционально провожая ее взглядом к кулымовскому столу. Рослая и полноватая, она носила довольно высокий для своего возраста каблук. Черную в блесках блузку женщина сочетала с черной же юбкой, несколько более короткой, чем полагается носить в таком возрасте. Полноватые ноги женщины обтягивали колготки со стрелкой. Колготки полнили ее еще сильнее. Яркий макияж заканчивал образ молодящейся женщины в возрасте. «Да уж. Если эта женщина называет Кулыма папой, возможно, это мать Марины? Жена его сына, что ли? Потому что о том, что у Кулыма есть дочка, я не слышал, знал только о внучке. А Марина, кстати, явно была совсем не в мать, если это ее мать. Как минимум, она не выглядела такой развязной и уж точно не была двинутой, я бы заметил сразу. По всей видимости, воспитанием внучки в большей степени занимался дед». «Мой экстрасенс сказал, что надо делать, и весь твой артрит как рукой снимет». Женщина, ведя себя как хозяйка, тут же поставила банку воды поближе к Кулыму. Взяла со стола статуэтку полуголой нимфы и отнесла на дальнюю полку стеллажа, что развернулся за спиной старика. На место нимфы немедленно приземлилась пирамидка из проволочек. «Ира, это вообще-то был подарок», — сказал недовольно Кулым. «Статуэтку мне подарил один депутат». «А это, — она указала на пирамидку, — это целебная пирамида Юшинсе, сконструированная из золотой проволоки, между прочим». «Это вроде меч», — вклинился я, видя характерный для медной проволоки красноватый блик от лампы, который играл на гранях пирамиды. «Из золотой проволоки», — надавила женщина, глядя на меня из-под лобья. Потом тут же обратилась к Кулыму. «Ее целительные флюиды изгонят из тела всю тлетворную энергию, очистят чакры и откроют твой канал в космос». «Ира!» — надул ноздри Кулым. «Нет, папа, ничего и слышать не желаю. Это все для твоего же блага. Я же беспокоюсь о том, чтобы ты прожил как можно дольше». «Ну, хорошо». Кулым очень тяжело вздохнул и посмотрел на меня так жалобно, что мне стало даже жалко авторитета. «Ну, а это что?» «Это воду зарядил для меня Анатолий Михайлович через телевизор», — деловито ответила она. «Кто?» «Ну как кто? Кашпировский, экстрасенс. Стыдно в наше время такое не знать», — обиделась она. «Я эту херню хлебать не буду», — сказал холодно Кулым, косясь на банку. «Глупенький, ее не хлебать надо, перенимать живительную энергию». «Ладно, Ира», — отмахнулся Кулым. «Просто оставь ее здесь. Я тут с человеком беседую, так что давай, не мешайся». «Вот». Ира приставила банку еще ближе к Кулыму. «Пусть пока стоит, а когда разрядится, я принесу тебе новую». «Угу-угу». Кулым покивал, явно желая, чтобы она просто отвязалась. «Давай уже, иди». «Вот увидишь, папа, тебе к вечеру станет лучше, а я пошла. У меня еще сеанс с моим экстрасенсом сегодня. Чао-какао». С этими словами женщина покинула кабинет. Словно ураган, она появилась тут, навела шороху и так же скоро испарилась, оставив всех в недоумении. «Ира совсем уже». Грустно глядя, как за женщиной закрылась дверь, проговорил Кулым. «Этот подонок Иосиф всю жизнь ей перековеркал. Вот у Иры невестки моей шарики за ролики и заехали. Поверила на старости лет во всякую дребедень. Ходит к экстрасенсам, магам каким-то сраным. Мне вот херню всякую тягает». «Вы так ненавидите своего сына?» — спросил я. «Если бы я мог, я бы уже давно придушил эту падлу собственными руками. Он темное пятно на нашем роду. Но в то же время он мой сын. Сыноубийство мне отвратительно». «А вы, Марат Игоревич, не верите во все это?» «Ну, как сказать?» — он вздохнул. «Вроде я человек совсем не суеверный, но за свою жизнь столько всего повидал, что уже точно сказать и не могу, бывает ли на свете какая-нибудь сверхъестественная дрянь или нет. Решил для себя, что какая разница, сколько мне тут осталось? 3 года, в лучшем случае 5. Не об этом мне думать надо, а о том, чтобы мое семейство не разорвали, когда меня не станет. И свадьба — один из шагов на этом пути. Но Ирина, как ее по-батюшке? Ирина Владимировна, — буркнул Кулым. Ирина Владимировна в этом, видать, глубоко вертится. Очень, — Кулым кивнул. Но это полбеды. Была бы она не такая настырная, не такая назойливая со всей этой своей экстрасенщиной, я бы плюнул, да и все. Но нет же! Как что себе в голову втемяшит, хрен выбьешь. Проще уж смириться и принять, чтобы отстала. А знаешь, что недавно вытворила? На уши ей какой-то ссанный маг присел, что у него есть амулеты, которые от пуль защищают. Так она купила такие всей бригаде моей, да и мне. И что ты думаешь? Пришлось носить. Она даже контролировала, пока не надоела. Правда, потом я этого мага нашел и все эти амулеты засунул ему в жопу. Только он, сука, деньги успел потратить, а там 3000 долларов было. Эх! Кулым вздохнул, глянул на несчастную медную пирамидку. Ну ладно, Витя, на чем мы там с тобой остановились? Внезапно дверь снова открылась. «Папа?» — вернулась Ирина Владимировна. «Я забыла». Женщина процокла на каблуках через кабинет и повесила на шею Кулыму какой-то амулетик из косточки. «Это для потенции», — пискнула она, и тут же под удивленные наши взгляды исчезла. «Тьфу ты, сил нет никаких!» — закричал Кулым и сдернул с шеи амулет. «Что это за дрянь? Что за костяная херотень?» Старик поднялся и пошел к окну, чтобы выбросить безделицу в форточку, но я его остановил. Все потому, что у меня в голове родилась кое-какая мысль. Пусть была она чуть-чуть странной, но ведь как-то же мне нужно было донести до окружающих свое постзнание. Возможно, я нашел интересный способ достучаться до Кулыма. «Стойте, а отдайте эту штуку мне?» — спросил я. Потянувшийся было к форточке, Кулым замер, глянул на меня. «А тебе зачем?» «А что это?» Я тоже встал, подошел к старику, и тот показал мне косточку на черном шнурке. Амулет представлял из себя не что иное, как черепок, скорее всего, куриный. Через глазницы его проходила черная веревочка, чтобы носить на шее. Череп по бокам был украшен маленькими перышками. «О, у меня Фима такое барахло собирает. Если вам не надо, то можно я возьму?» «Ну, бери». Авторитет сунул мне амулет. «Так, а что там с нашим разговором-то?» «Да я подумал, вы правы, Марат Игоревич. Просто так, предчувствие у меня плохое, а доказательств, да, никаких нет». «Ну, вообще-то я понимаю тебя, Витя. После того, что сейчас произошло в Армавире, все на взводе, я тоже». «Ладно, я пойду, дел еще много». Торопливо попрощавшись с Кулымом, я пошел прочь из кабинета. Я спешил. Спешил, потому что хотел догнать бедную Ирину Владимировну. Нашел ее на стоянке Грааля, идущую к ожидающему ее Мерседесу. «Ирина Владимировна», — позвал я, нагоняя ее скорым шагом. «Да», — обернулась она. «А, это вы? Что вам?» «Ваша энергия», — нахмурился я и сделал вид, что напрягаю какие-нибудь внутренние чакры. «Я почувствовал ее еще там, в кабинете. У вас сильная аура». «Что?» Глаза женщины расширились. «Вы экстрасенс?» «Именно. Как еще, по-вашему, я узнал ваше имя? Прочел из ваших мыслей?» Глаза Ирины Владимировны расширились еще больше. «Но что же вы делали в кабинете моего свекра?» «Предлагал свои услуги. Но, кажется, Марат Игоревич все еще не прозрел. Не понимает он настоящей силы, на какую способен человек вроде меня. В отличие, конечно, от вас. Я вот вижу, что вы особенные. Вы все понимаете». Женщина расплылась в улыбке. «Скажите, как вас зовут?» — спросила она. «Мое имя Виктор. Я черный маг». Все это я произнес с абсолютно каменным лицом, однако не скрою, что было очень тяжело сдержать себя, чтобы просто не заржать. Мне пришлось приложить всю свою волю для такого усилия. «А вы не хотели бы прокатиться вместе со мной?» — сузила она глаза и странно посмотрела на меня. Ирина Владимировна будто бы оценивала меня, осматривала с ног до головы так, как обычно женщина осматривает мужчину, который ей симпатичен. От этого взгляда мне стало не по себе, но я ответил: «Конечно, буду рад, если меня подвезут». «Прекрасно. Куда вам надо?» Мы сели в мерс, и водила повез нас в сторону моего дома. Я сложил руки так, чтобы из манжета куртки показался амулет, намотанный на запястье, тот самый, который отдал мне Кулым. Я немного подрихтовал его, убрал перья, а клюв отломил, чтобы Ирина Владимировна его не узнала, но увидела. «О, что это?» Украдкой рассматривая меня, она заметила амулет. «Жабий череп», — сказал я внутренне, стараясь не сорваться на смех. «Ух ты! Очень похож на череп ворона, что я подарила только что свекру. А что же он делает, этот жабий череп?» «С помощью этого мощного амулета я могу видеть прошлое и будущее людей». «Правда?» — непритворно удивилась Ирина Владимировна. «А сможете показать? Сможете увидеть мое будущее?» «Конечно». Серьезно кивнул я. «Но начнем мы с прошлого, потому как это проще. Ну, для разминки. А потом уже перейдем и к будущему». «Ну же, приступайте, а то мы скоро приедем». Я сомкнул руки и закрыл глаза, сделал вид, что медитирую, или что-то вроде того. «В вашей жизни было много горя. Вас предавали и не единожды. Это был очень близкий человек, он предал». От удивления у Ирины Владимировны только что волосы дыбом не встали, и то потому, что уже стояли начесом. «Это правда», — завороженно ответила она. «Это был ваш супруг, Иосиф». Ирина Владимировна побледнела, и я даже сначала решил, что переборщила, а женщина грохнется в обморок. «Боже мой, вы и правда кудесник», — сказала она с придыханием. «Ну, а теперь...» — я посерьезнел еще сильнее, даже помрачнел. «Можем заняться и вашим будущим». «Давайте, давайте же скорее займемся». Женщина нетерпеливо уставилась на меня. «Вижу», — закрыл я глаза, — «вижу вас красивую на каком-то торжестве. Оно будет совсем скоро». «Да-да, свадьба одной моей родственницы. Я стану там танцевать в чудесном платье, но что-то будет не так». «Что?» — испугалась она тут же. «Да, Ирина Владимировна была очень впечатлительной женщиной. Что-то ужасное. Всем вам угрожает опасность». Я открыл глаза, посмотрел на нее. «Ужасная опасность застанет вас на той свадьбе». «Боже, о чем вы, о чем?» «Не беспокойтесь», — ответил я серьезно. «Я скажу вам, что делать, чтобы спастись». Следующим утром Ефим решил забрать Машу из квартиры домой. Нет, он пытался привести ее и вчера, но у девушки началась настоящая истерика по этому поводу, и Ефим дал заднюю. За это ему было стыдно. Тем не менее, они договорились, что сегодня девушка переедет к Фиме. Ефим не знал, сколько Маша сидит на героине, как сильно развилась ее зависимость, однако срок приема не мог превышать 1-2 месяцев. Фиме казалось, что если он заберет девушку к себе, если станет заботиться о ней как может, то со временем проблема рассосется сама собой. Однако была и другая проблема, что точно никуда не денется Сашка. Он и подсадил Машу на наркотик, об этом сестра сама призналась Фиме. Подходило 11 утра. Февраль уже почти отступил, и погода в первой половине дня была приятной. Светило солнце, и грязь, что осталась от зимней слякоти, уже потихоньку подсыхала. Фима шел к хрущевке, где жила сестра. Это было старое здание во дворе из 3 многоэтажек. Двор разместился совсем недалеко от того места, где жила Женя, буквально 10 минут пешком. Ефим вошел в пустой двор, отметил новенькую 99-ю экзотического цвета баклажан, стоящую у Машкиного подъезда. Когда он прошел мимо, увидел внутри 3 человек. Типично бандитские рожи не обращали на Фиму никакого внимания, увлеченно болтали о чем-то своем. Фима прошел в подъезд, быстро побежал по лестнице на 3-й этаж сестры. Когда он столкнулся с Саньком, то они застыли друг напротив друга. «Здорово, Фима», — сказал суховато Саня. «Ну, как дела у тебя?» Саня телом был пощеблее Фимы, но выше на полголовы. Когда в Фиме закипело, ему стало по барабану и на рост Санька, на его возможную силу, на все. «От Машки?» — спросил он угрожающе. «Ну, и чё?» Фима зашел на ступеньку выше, и Санек пропустил его. Они оказались лицом к лицу. Фима среагировал быстро. Одним движением, без замаха, он саданул Сане под дых. Захрипел Санек, согнувшись. «Падла!» Опустился к задыхающемуся Саше Ефим. «Ты зачем ее подсадил, урод? Ты откуда Геру берешь, сукин сын?» «Пошел на...» Фима поднялся и схватил Сашку за одежду, дернул. Сашка потерял равновесие и с грохотом покатился вниз по пролету. Не издав ни стона, он упал и замер на площадке, потом слабо зашевелился. Спустившись, Фима принялся пинать его ногами. «Ты, сукин сын!» — говорил он на каждый удар. «Еще раз тут появишься, убью!» Закончив, Ефим запыхался. Переводя дыхание, он старался не смотреть на шевелящегося у его ног Сашку, чья кожаная куртка посерела от лестничной пыли. Отдышавшись, Фима отхаркнул и сплюнул ему на спину. Не сказав ни слова, отправился вверх по лестнице. «Маш! Маша!» — позвал он, открыв незапертую дверь. Бардак, несмотря на то, что Фима приказал ей убраться, остался на месте. Маши нигде не было видно. Он заглянул на грязную кухню, в туалет, наконец, в единственную комнату. Маша лежала на диване без чувств. Дышала она тяжело и хрипло. «Зараза!» — проговорил Фима и еще добавил крепким матом. Кинувшись к сестре, попытался привести ее в чувство, но не смог. Дыхание Маши становилось все труднее, и Фима почти сразу понял, что наступил передоз. Служа в Афгане, он не раз видел, как от передозировки героином умирают люди. Они медленно задыхаются, не в силах понять, что с ними происходит. Немедленно Ефим кинулся к городскому телефону. Стал звонить 03. «Алло, скорая!» — закричал он. «У меня тут передоз героиновый, срочно! Адрес сейчас!» Когда Фима продиктовал адрес, то диспетчер пообещала, что скорая прибудет в ближайшее время. «А пока нужно находиться рядом с Машей, если что, начать делать искусственное дыхание». «Понял», — выдал Ефим и бросил трубку, тут же метнулся к Маше. В коридоре его перехватили. «Тук-тук», — сказал нестриженный детина под 2 метра, сутуловатый, одетый в олимпийку под горло. Вместе с ним было еще двое. Троица оказалась той самой, которую Ефим видел в 99-ке баклажан. «Привет тебе, Серемушек». «Дела», — сказал здоровяк и дал Фиме в лицо. Утром следующего дня я проснулся от звонка в дверь. Сев на кровати, я прислушался. Звонили настойчиво и упорно. Это настораживало, особенно учитывая, что сегодня я никого не ждал. Натянув джинсы, я полез в ящик стола и достал Макаров. Проверил магазин. Потом передернул затворную раму, посылая одну из оставшихся 4 пуль в патронник. Медленно и максимально тихо я прошел к двери и затаился слева так, чтобы можно было направить ствол во входную и, если что, открыть огонь через нее. Первой моей мыслью было, что меня могли найти пацаны Михалыча. Может быть, еще черт знает кто. «Кто там?» — крикнул я и положил палец на спуск. Я ожидал, что в следующее мгновение стрелок, подумавший, что я за дверью, разрядит сквозь нее свое оружие. Огня не последовало. «Это сам, от Кулыма», — раздался низкий голос. Я решился глянуть в глазок, и, к своему счастью, увидел за ним не дульный срез пистолета, а грубоватое и щетинистое лицо сама. «Чего такое?» — спросил я, не спеша открывать. «Кулым прислал. Номера твоего не знает, поэтому вот. Я телефон привез. Он хочет переговорить, это важно». Поставив пистолет на предохранитель, я сунул его сзади за пояс, открыл дверь. «Здорово!» — сказал Сома, и мы пожали руки. «Ща, Витя, погодь!» Он достал из куртки сотовый, набрал по памяти номер, передал мне. «Улым!» — буркнул он. Насторожившись, я приложил трубку к уху. Гудки шли недолго, потом раздалась хрипловатая кулымовская. «Да!» «Это Витя Летов. Слушаю». «Очень хорошо, Витя!» — мрачно проговорил Кулым, не здороваясь. «Скажи-ка мне, черный маг, мля, чё ты ей такое наплел?»